Друзья, я прочитаю третье послание Иоанна. Буду читать пятый стих. Написано так. «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев». Друзья, если бы я наши рассуждения вот озаглавил, то можно было бы озаглавить как верность. Ну, например, сказал бы тема моей проповеди «Верность». И задал бы примерно такой вопрос. Как мы понимаем верность? То я бы, друзья, на этот вопрос, скорее всего, отвечал так. Ну, то есть, как я представляю верность? Когда человек находится в крайне сложных обстоятельствах, и он остается верен своим позициям, вот, верен Богу, верен Иисусу Христу. Ну, например, как мы знаем, что были времена очень тяжелые для церкви, когда за то, что ты христианин или проповедник, можно было попасть в тюрьму. А были еще более тяжелые ситуации для церкви, или время для церкви, когда можно было подпасть под расстрел за то, что ты христианин. И не надо было быть служителем церкви, чтобы быть расстрелянным. А многих христиан мы знаем, что расстреливание. Но всегда прежде, чем расстрелять, вот, то предлагалось отречься. Или, скажем, когда в дни римских императоров, то за Иисуса Христа можно было попасть на костер или на крест. Но если ты отречешься, значит, ты жив будешь. Мы понимаем, что это верность. Те, которые не отрекались, а оставались на тех позициях, которые им указал Бог. Друзья, верность, мы понимаем, это верность нашим обещаниям. Ну, например, я пообещал что-нибудь и исполнил обещание. Особенно, если обещание исполнить трудно было, и я все-таки исполнил. Мы скажем верность, да? Братья и сестры, а здесь вот интересную разновидность, что ли, хотя это я не совсем точно так грамматически вот передаю. Но, тем не менее, здесь отмечается верность вот в чем. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Такую верность мы не знаем, мы не привыкли о такой верности рассуждать. То есть, наши отношения к братьям, оказывается, если наши отношения к братьям правильные, то это признак верности или показатель верности. Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Друзья, у нас сегодня тема о братстве, и более конкретно, чтобы мы молились о служении братства Совета Церквей, вот, об отделах братства, о водительстве Божьем в жизни братства и прочее. Но я, друзья, хочу немножко эту тему, вот, не строго в такой интерпретации вот, передавать. А знаете, в какой? Вот как я понимаю братство, друзья? Ну, под словом «братство» можно понимать союз церквей. Вот разные союзы бывают, разные братства, разных наименований или разных конфессий. Братья и сестры, но я понимаю, что братство – это произошло от слова «брат». И поэтому, если, например, пять братьев – это уже братство, это уже братство. Вот у меня, например, восемь сыновей, то есть восемь братьев получается, это тоже братство. То есть братство внутри семьи. Но Христово братство – это братство, когда группа братьев возрожденных кровью Иисуса Христа. Я понимаю, друзья, что братство как союз, он начинается с поместной церкви. Вот, ну и заканчивается даже не союзом церквей, например, а, ну скажем, Христовым братством. Это даже шире, чем определенный союз. И поэтому, вот говоря о братстве, друзья, я в данном случае имею это отношение, или говоря об отношениях в братстве, это отношения среди братьев. Я понимаю, друзья, вот время, о котором я прочитал сейчас, тогда уже братство было. Вообще, братство есть там, где есть братья. А где братьев нету, там братства нету, братья и сестры. Там братства нету. И если, например, собралось какое-то общество единомышленников, но они не братья, ни по плоти, ни по духу не братья, то это не братство, даже если бы они братством и назывались. А там, где есть братья, там есть братство. И там должны быть братские отношения. Потому что, друзья, не всегда в братстве могут быть братские отношения. Вы согласны с этим или нет? Ну, например, во всякой ли церкви братские отношения? Мы скажем, не во всякой. Потому что есть церкви, где сплошные конфликты, вот, ну, разномыслие, вот, разногласия, ссоры. Вот, и братства там никакого нету, хотя и церковью называется. Итак, братья и сестры, вот, ну, об отношениях в братстве. Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. То есть, а что я делаю для братьев? Вот так мы сейчас, может быть, минут 20-30 вот порассуждаем. А что я делаю для братьев? Ну и каждый может дать какой-то ответ. Хотя, возможно, если бы без рассуждения, так каждый только задумался, что делаю для братьев, возможно, немножко было бы трудно. Друзья, этот же автор пишет так. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за братьев. Не за врагов, не за ближних даже написано, не за соседа, не за всех людей. А написано, нет больше той любви, если кто положит душу свою за братьев. За братьев. Ну, а как положить душу свою за братьев? То есть, ну вот, если, например, ну опять же гонение, кто-то умер за братьев, да? Скажем, должны были наказать братьев, а кто-то первую руку поднял и пошел на страдания или на смерть. Душу положил за братьев. А вот в наших обстоятельствах возможно ли душу положить за братьев? Или написано здесь «души полагать за братьев». А полагать душу за братьев – это значит не только разовый случай, да, кто-то умер. Друзья, а это каждодневная наша жизнь – чтобы полагать душу за братьев. Но как это может быть, полагать душу за братьев? Как это может быть? В чем это может проявляться, чтобы положить свою душу за братьев? Вы знаете, друзья, я на несколько аспектов вот, библейских вот, хочу обратить внимание. На несколько аспектов. Ну, в частности, друзья, я некоторые места Писания буду прочитывать. Это первое, на что хочу обратить внимание – не полагать преткновения для братьев. Ну, где это написано? Я прочитаю второе послание Коринфянам, 6 глава. Я обычно мало читаю, а сегодня я немножко буду больше читать. Второе Коринфянам, 6 глава, 3 стих. Написано так. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение». Друзья, и второй стих я прочитаю это. Записано в послании к римлянам. В 14 главе написано так. «Лучше не есть мясо, не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает». Вы знаете, друзья, я немножко хочу пояснить. Вот здесь собралась церковь Христова. В основном члены одной поместной церкви. Ну, кто-то, возможно, здесь есть гости. Как вы думаете, друзья, ответственны ли мы друг за друга? Думаю, да. И поскольку мы ответственны друг за друга, значит, мы должны понимать на себе, в нашем сознании иметь, что для того, чтобы мой брат наследовал спасение, я что-то должен в этом направлении приложить. И написано, не делать ничего, лучше не есть мясо, не пить вина. И не делать ничего такого, от чего брат притыкается, соблазняется или изнемогает. Вы знаете, друзья, вот написано так, что апостол Павел пишет, в послании к Коринфянам тоже я прочитаю, только теперь в первом послании. Написано... А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. То есть, друзья, никому не полагать преткновения, в смысле брату. И если по причине каких-то моих поступков брат соблазняется или изнемогает, или притыкается, то Писание говорит, ты уже не по любви поступаешь. То есть любовь к братьям проявляется в том, чтобы сделать все то, чтобы брат мой мог наследовать спасение. Делать все, что от меня в данном случае зависит. Ну, на каких практических примерах можно привести, друзья? Вот я свидетелем явился одной такой ситуации. Одной сестре говорят, ты почему не ходишь в косынке? Кстати, друзья, я не о косынках сейчас, а просто как пример привожу. Ей говорят, ты почему не ходишь в косынке? Она говорит, моя косынка Богу не нужна, моя косынка братьям нужна. Не буду ходить в косынке. Вы знаете, друзья, а я подумал, ну если твоя косынка братьям нужна, как надо поступать в этом случае? Вот по тем текстам, которые я сейчас читаю. Если братьям или брату, ну не будем говорить братьям таким или братьям таким, что-то нужно, чтобы я вот так поступал. Но если они братья, вы знаете, друзья, вот я воспитывался в семье, где было три брата. Один брат был старше меня на 2 года, один брат был моложе меня на 5 лет. И я скажу, конечно, друзья, я любил и старшего брата, и любил младшего брата. Старший мой брат оказался неверующий, младший брат оказался верующий. И оказался пресвитер церкви и так дальше. И вы знаете, друзья, вот я и до сих пор, мне уже почти что 50 лет, а брату моему уже больше. И вы знаете, вот мне кажется, для моих братьев ничего не жалко. Кажется, я отдать готов для них то, что для меня очень сильно дорого. И я старался это всегда делать. И если моему брату что-то нужно от меня, вот не очень давно ко мне приехал мой брат, ну мы вроде живем, старший брат, неверующий брат. И я ему все показывал, что у меня есть, и я говорю, все, что тебе нравится, все я тебе отдам. И в общем-то, мне кажется, что у меня в сердце было достаточно искренности. И поэтому, если что-то нужно для братьев, я думаю, христианин должен быть готов это сделать, то, что нужно для братьев. Посмотрите, друзья, какая позиция была у Павла. Он говорит, если брат мой соблазняется, я готов никогда не есть мясо. Как вы думаете, это сложно или нет? Не есть мясо всю свою жизнь. Ну, я думаю, что сложно. Ну, разве что только не сложно тому, кто не любит мясо, а любит, например, морковку. Тогда для него не есть морковку будет очень трудно. Вот. А не есть мясо не будет трудно. Братья и сестры, Павел говорит, что он готов на любые издержки, если это нужно было для братьев. И я это легко покажу, друзья, почему я сказал на любые издержки. Он однажды говорит, я готов быть отлученным от Христа за братьев моих. Вообще-то эту фразу я до сих пор не понимаю в той полноте, как ее имел в виду апостол Павел. Будучи членом церкви, я почти 35 лет член церкви, друзья, но я до конца не понимаю вот смысл, глубину этой фразы, что я готов быть отлученным от Христа за братьев моих. И вот я читаю, друзья, Иоанн пишет, возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Мы не знаем, кто такой Гай. Знаем только, что это был человек, которого Павел называет странноприимец. Видимо, двери дома его были открыты для братьев. Он принимал братьев, и не только братьев, но и странников, по-видимому, не братьев. Он любил принимать, друзья. Но известно, друзья, по многим текстам вижу, что сердце Гая – это было любящее сердце, которое для братьев готов был делать очень многое, очень многое. И поэтому, если вот так вот у нас в церкви это братство, друзья, то братство должно подтверждаться тем, что мы ради братьев должны быть готовы на большие поступки и на большие издержки. На большие издержки и личные ограничения, если это нужно братьям. Даже если мне кажется, что это Богу не нужно, а братьям нужно. Но любя братьев, я готов на это идти, если это не греховное желание моих братьев. Братья и сестры, и вот теперь вот вторую, ну немножко более обширный, я такой аспект хочу отметить, это заботиться о братьях. Написано, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. То есть апостол Павел в послании к Коринфянам, 12-13-14 главе, он описывает, что церковь Иисуса Христа – это как тело человека. И как в теле человека все члены одинаково заботятся друг о друге, так должно быть и в церкви. Так должно быть между братьями. То есть должна быть забота друг о друге. В каких аспектах эта забота должна проявляться? Ну, например, духовная и материальная поддержка братьев. В книге Левит, друзья, есть один стих, который мне очень сильно нравится. Я его в своей Библии подчеркнул, и очень так, ну, мне этот текст близок. Там так написано, я его наизусть процитирую. Написано: если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то ты поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой. Обратите внимание, друзья, чтобы твой брат жил с тобой, то ты поддержи его, если он обеднеет и придет в упадок. Я не имею в виду здесь только материальную сторону, но и духовную сторону, потому что брат может прийти в упадок духовно. И если его не поддержит товарищ, он может уйти в мир. И поэтому, вы знаете, друзья, очень важно, если я увидел обедневшего брата, увидел его бедность, увидел его проблему и вовремя протянул руку помощи. Это может выражаться в самых различных аспектах, друзья. Но часто я скажу, что из церкви ушел человек, например, бывает, в мир ушел. Такое бывает. Или бывает, ушел в какую-то церковь, которую мы представляем, что нельзя находиться в той церкви, но он ушел в ту церковь, может быть, обиженный или просто духовно обанкротился. И часто ушел потому, что он не ощутил поддержки от братьев. И поэтому Моисей написал: если брат твой обеднеет и придет в упадок, то ты поддержи его. Друзья, это не только духовная сторона часто, это и бытовая сторона или материальная сторона. Если обеднеет, то ты его поддержи. То есть, друзья, это забота друг о друге. Поскольку мне приходится часто ездить и в разных семьях ночевать, то я скажу, друзья, вот братскую заботу о себе я испытываю очень часто. И здесь вот в Америке тоже. Потому что бывает и уставший, а бывает и голодный, а бывает и по-разному. Но знаете, друзья, я вообще-то в поездках, вот разъездной характер работы духовной, у меня уже почти 25 лет. Ну, простите, не 25 лет, но точно больше 20. Когда я занимаюсь такой межцерковной работой, и у меня один раз неверующий человек спросил: слушай, Николай, а где ты ночуешь? Вот ты столько ездишь, где ты ночуешь? Имея в виду, сколько у меня денег уходит на гостиницы разные. А я ему говорю, что ты знаешь, я вообще-то в гостинице ни разу не ночевал. Братья и сестры, за 20 лет вот моего служения я ни разу не ночевал в гостинице. Ни разу. Я ночевал один раз в гостинице, когда был неверующий. И знаете, друзья, что скажу, что вот заботу братьев о себе, конечно же, я ощущал и ощущаю очень много. И в самых различных аспектах. Я вот вам один маленький пример только приведу. Однажды, это не очень давно, это буквально было вот прошлый или позапрошлый приезд сюда в Америку. Я очень долго беседовал с людьми. Было собрание, а потом я долго беседовал с людьми, но если поточнее скажу, до 5 часов утра. А у меня надо было в 6 часов утра уезжать в аэропорт. И в 5 часов утра я побеседовал с последней парочкой, и они ушли. И у меня был один час, чтобы заснуть. И у меня получилось. Обычно не получается, так вот в короткое время заснуть не получается. Но, видимо, я был сильно уставший, и я заснул. И я поспал один час, в 6 часов меня разбудили. Вот, я оделся. И когда я уже одевался, друзья, я обнаружил, что у меня постиранная, высушенная и выглаженная рубашка и поглаженный костюм. То есть за час, когда я спал, люди, у которых я находился, постирали рубашку, погладили и погладили мой костюм. И ботинки мои, ну, почистили. И вы знаете, ну, кто-то вот улыбается, ну, подумаешь, это нормально, мы скажем. Ну, и я понимаю, что это нормально. Друзья, но вы знаете, ведь я не спал до 5 часов, и не спали хозяева. И хозяева не спали до 6 часов. И потом хозяин меня повез в аэропорт, друзья. Но знаете, что я хочу отметить? Что я находился в доме хозяйки, которого 22 года. То есть молодая вот эта сестра, которая всего 22 года, она за один час сделала то, о чем я сейчас рассказываю. Вот она, забота. Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. И я скажу, да, это штрих небольшой, но это штрих ценный. Да, я скажу, друзья, подвиги бывают куда больше, но наша жизнь складывается часто из маленьких поступков, которые мы делаем для братьев. И если мы делаем, если в нашем сердце есть эта любовь, то ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Поэтому, конечно, скажу, друзья, что вот полагать душу свою за братьев, это значит и заботиться о братьях. Но я сейчас совсем не имею в виду себя, но я имею в виду вот так вот всех нас, братьев и сестер, которые находимся в одном братстве, в смысле в поместной церкви, чтобы мы заботились друг о друге. Но если я не вижу, что я забочусь о ком-нибудь, но забочусь только о себе, тогда братства в моем сердце нету. Если в моем сердце есть братство, у меня будет потребность проявить любовь к брату, который сидит рядом, или который сидит на дальней скамейке, или проявить заботу брату, имя которого я не знаю. Имя, которое я не знаю. Я скажу, друзья, часто мы, не зная имена друг друга, все-таки прилагаем заботу друг о друге. И это есть подтверждение настоящих братских отношений. Друзья, заботиться о братьях, это значит и молиться о братьях. Вы знаете, фраза в Священном Писании, которую часто-часто апостол Павел пишет в своих посланиях, это «молитесь о нас». И конкретно фраза, если не сокращенно, это «молитесь о нас, братья». Это молитвенная поддержка братьев. Вот сегодня у нас пост. Пост и молитва о братстве. Я знаю, друзья, что многие верующие, они горячо молились, когда были гонения, когда знали имена братьев, которые сидят в тюрьме, новые аресты, новые освобождения. И тогда молились более усердно. Или, знаете, друзья, в журнале «Вестник истины» была такая рубрика «Мы молимся о вас». И там помещали часто письма из Австралии, вот письма верующих, которые в своих письмах писали «Мы молимся о вас». Письма из Америки, из Германии, о том, что молились о братьях и сестрах, которые в России переживали гонения. Друзья, сегодня в России нету гонений, на Украине тоже. Я знаю, что в вашей церкви очень много украинцев. Скажу, друзья, что сегодня одна из самых свободных, в смысле религии, стран, это считается Украина, из стран СНГ. А как вы думаете, братья и сестры, нужда в молитвенной поддержке братьев исчезла или не исчезла? Не исчезла, не исчезла. Даже помните, Павел пишет, что мне открыта широкая дверь для проповеди, поэтому молитесь. Даже тогда, когда свобода, надо молиться. Тогда, когда гонение, надо молиться. То есть мы должны молитвенно поддерживать братьев. Однажды Иисус Христос Петру сказал такие слова. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Друзья, вот это слова глубокого смысла. Христос ученику говорит, но я молился о тебе. Братья и сестры, молиться о братьях, чтобы Бог давал им благодать для проповеди, чтобы Бог давал благодать для проповеди Евангелия для грешников, чтобы Бог хранил в различных обстоятельствах, потому что опасностей много. И сегодня на нивах благовестия очень много опасностей. Друзья, дьявол подстерегает с разными искушениями. И поэтому, конечно же, очень важно, когда верующие молятся о братьях. Вы знаете, друзья, я очень часто встречаюсь с верующими, мне говорят, что мы за вас молимся. Мы за вас молимся. И я верю, друзья, что за нас молятся. Вот. И я очень благодарен тем верующим, которые за нас молятся. И я думаю, что мы, каждый из нас должен иметь в виду, чтобы молитвенно поддерживать братство. Я скажу, в годы гонений братство выдержало, потому что верующие за братство молились. Если бы не молились, друзья, я думаю, что наше братство, в смысле союз, давно перестал бы существовать, если бы не имел молитвенной поддержки братьев и сестер. И поэтому вы сегодня живете в Америке, мы живем в России, но я понимаю, друзья, что мы должны молиться друг за друга, потому что мы братство. И если этой молитвы не будет, у вас здесь будут большие проблемы, которые вы не сможете преодолеть, а у нас будут большие проблемы, которые мы не сможем преодолеть. Мы не сможем. Я помню, братья и сестры, мне приходилось однажды ночевать среди братьев. Это было в годы гонений. Братья все были на нелегальном положении. И вот я лежал и подслушал разговор двух братьев. Один брат другому говорит: брат, у вас есть вот такая сестра, и имя называет. А тот говорит: есть. Она еще жива? Тот говорит: жива. Я знаю, что она обо мне молится. Так ты скажи ей, пусть молится и дальше. Братья и сестры, поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы с вами молились о братьях, потому что это тоже есть наше правильное отношение к братьям. Это тоже есть признак любви, это тоже означает положить души наши за братьев. Один раз я видел, когда один молодой брат, ну примерно 25 лет, он стоял на коленях несколько часов. Я находился в другой комнате, а этот брат молился, молился. Через стекло иногда было видно одиноко стоящего брата на коленях, который молился несколько часов. Я для себя отметил, что этот человек умеет молиться. Этот человек умеет молиться. Поэтому пусть Господь и нас благословит, друзья, чтобы наша молитвенная жизнь, она не только вокруг меня складывала, не только обо мне, о моих нуждах и о нуждах моей семьи, но чтобы я умел молиться о братьях. Умел молиться о братьях. Друзья, забота о братьях проявляется в посещении братьев. Вы помните, когда Павел сказал Варнаве: пойдем опять посетим братьев наших. По всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Это посещение братьев. Вы знаете, друзья, я вам советую, братья, оставьте детей. Зачем вы о них гоняетесь? Вы сейчас и детей не поймаете, и всех нас отвлекаете. Я предпочитаю вот таких малышей, которые немножко ходят, не вылавливать. Это пользы от этого мало. Меньше, чем мы поймаем их. Братья и сестры, посещать братьев. Вы знаете, время сегодняшних дней, оно характерно, знаете чем? Что часто христиане живут только своим миром. То есть пришел с работы, замкнулся в своей квартире, ну не обязательно на ключ, друзья, и все. И мы очень мало посещаем друг друга. Павел говорит: пойдем опять посетим братьев. Друзья, я не понимаю так, что посещение это обязательно через океан. Есть брат, который живет рядом, которого надо посетить. Вот я говорил об обедневшем брате, о том, который иногда из церкви уходит, потому что кто-то руку помощи не протянул. Вот помощь часто складывается в том, чтобы посетить брата, который пропускает собрание, посетить брата. Не осудить его в кругу у себя за столом, а посетить этого брата и спросить: а почему ты в собрании не был? Или посетить сестру, которая перестала молиться вслух. И посетить не только для того, чтобы ей задать какой-нибудь вопрос, а просто посидеть вместе, поговорить, может быть, попить чай и вместе помолиться. И смотришь, ожил человек. Пойдем посетим братьев. Братья и сестры, кто-то скажет: я очень занятый человек, и мне посещать очень трудно. Мне просто некогда посещать. Вы знаете, друзья, апостол Павел не всегда мог посетить физически верующих, но он иногда писал письма. Иногда писал письма. И вы знаете, на письма он прилагал, на написание писем, часто большие усилия. Я, например, не люблю писать письма. Но для меня написать письмо на одну страницу, ну это, кажется, бремя тяжкое. Но я, друзья, очень так вот размышляю об апостоле Павле, думаю, вот апостол Павел написал послание к римлянам, вот возьми сядь и просто перепиши это послание. Тебе не надо думать, тебе надо просто писать. И ты оценишь, как апостол Павел умел посетить братьев своим письмом. Да, это тоже письмо, это тоже письмо. Иногда, друзья, я не знаю кто, но у меня на мобильном телефоне появляется надпись. Иногда из двух-трех слов место Священного Писания. Ну, например, будьте мужественны и тверды. И место Писания. Я не всегда знаю, кто это написал, вот, но тем не менее, иногда просто место Писания, 2 Фессалоникийцам 2:5 и все прочее. И я потом смотрю, читаю, и я бываю благодарен тому человеку, который посетил вот таким коротким текстом просто место Священного Писания. Вы знаете, одна девочка прислала мне письмо. Девочке было всего 7 лет. Она меня поздравила с днем рождения. Дядя Коля, поздравляю вас с днем рождения, квадратными буквами. Писать она еще плохо умела и так дальше. И причем издалека. Ну, там пожелания какие-то написала. И с тех пор, друзья, она меня поздравляет каждый год. Уже около 20 лет. И когда на день рождения я получаю открытку, я открываю открытку и читаю: «Дядя Коля», начинается: «Дядя Коля», я уже знаю, что будет подписана Таня. Будет подписана Таня. Вот так вот посещает верующие иногда братьев. Поэтому, братья и сестры, посещать братьев, это очень много часто ободряет. Вы помните, когда апостол Павел был в Риме, и в качестве узника, и, похоже, унывал. И написано: когда дошли до Пиевой площади трех осенец, тамошние братья вышли ему навстречу. И когда апостол Павел увидел братьев, написано, возблагодарил Бога и ободрился. Вот это слово, что Павел возблагодарил Бога и ободрился, для меня, друзья, это ответ, что апостол Павел, видимо, унывал в качестве узника. Много дней, а может быть месяцев он двигался в Рим, и, видимо, он унывал под конец пути. И вдруг он видит братья, и он возблагодарил Бога и ободрился. Вот что значит посетить братьев. Братья и сестры, и третий аспект – это страдать с братьями. Страдать с братьями. В качестве примера хочу библейский персонаж – это Моисей. Моисей жил во дворце фараона. Во дворце фараона ему было хорошо. У него не было недостатка в пище, в одежде. О нем заботились. Ему было удобно и уютно. И когда ему исполнилось 40 лет, написано, он пошел посмотреть, как живут братья. Но автор послания к евреям не написал, что он пошел посмотреть, а написал: верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное и греховное наслаждение. То есть, братья и сестры, Моисея никто не заставлял выйти из дворца, чтобы страдать с братьями. Это побуждение было у него в сердце. Ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев. Друзья, страдания Моисея начались с непонимания. Он увидел, что ссорились два братья, и он с недоумением сказал: «Вы же братья, зачем обижаете друг друга?» Мне кажется, что Моисей очень сильно удивился, что два брата обижают друг друга. Друзья, это было начало его страданий. Братья не поняли его, и он убежал. И в качестве пастуха работал 40 лет. Да, это были страдания. А потом будут еще 40 лет страдания с братьями. И я не думаю, друзья, что Моисей хоть когда-нибудь один раз пожалел, что оставил дворец фараона, чтобы страдать с народом Божьим. Братья и сестры, я хочу прочитать один текст Священного Писания. Скорее всего, это будет последний текст, который я читаю. Но в сфере рассуждений, о чем я говорю, это страдать с братьями. Это послание к евреям. Написано так, 32 стих 10 главы. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Обратите внимание, друзья, что должны были вспомнить эти верующие. Во-первых, прежние дни ваши, когда они сами выдержали великий подвиг страданий. Я скажу, друзья, что это очень полезно, вспоминать прежние дни наши, когда многим из вас приходилось выдерживать великий подвиг страданий. Я даже склонен думать, что, возможно, из тех, кто сидят сегодня здесь в рядах в нашем доме молитвы, есть те, которые переносили узы и гонения за Иисуса Христа. Итак, вспомните прежние дни ваши. Друзья, но не только когда вы выдержали великий подвиг страданий, а написано, вы принимали участие в скорбях, которые, в скорбях людей, которые находились в таком же состоянии. То есть принимать участие в других скорбях. Написано, вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью. Братья и сестры, сегодня, возможно, большинство из нас не переносят каких-нибудь страданий. Но мы знаем, что есть люди, которые страдания переносят. И поэтому мы должны уметь сострадать тем, кто страдает сегодня. И мы в практике, друзья, это испытывали. Я знаю, что когда был взорван в Анфтуле дом молитвы, то откликнулись очень многие верующие и соболезнованиями, и участием в этой скорби, которая посетила Тульскую церковь. Друзья, Тульский дом сегодня построен, и я скажу, что если бы не участвовали верующие в этой скорби, то этот дом никто бы не смог восстановить, братья и сестры. Я помню, когда на Кавказе было наводнение. Это было, наверное, 3 или 4 года назад. И я скажу, друзья, очень много домов у верующих оказались разрушены. И откликнулись очень многие верующие, которые жили здесь. И я для себя отметил, что да, сегодня тоже верующие умеют сострадать людям, которые оказались в тех или других скорбях. Поэтому ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев. Братья и сестры, Иисус Христос сказал, помните, когда овец от козлов разделял, и тем, которые находились по правую сторону, Он сказал, «Войдите благословенные и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, вы дали мне есть. Я жаждал, вы напоили меня. Я был болен, вы пришли ко мне, и был в темнице, и вы посетили меня». А эти люди удивляются, когда мы видели тебя больным, или в темнице, или голодным. А вы помните, как Он сказал, «Что вы сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Братья и сестры, это жизнь церкви. Когда мы что-то делаем братьям, меньшим или старшим, то это мы делаем Иисусу Христу. Это настоящая жизнь церкви, это настоящая жизнь братства. Одна верующая женщина-христианка приняла сироту. Ну, в смысле, приняла и усыновила. Усыновила, и он у нее воспитывался как сын. Удивленный человек спрашивает, «Зачем ты его взяла? Зачем он тебе нужен?» Она сказала, «Я в лице этого сироты Иисуса Христа приняла». И больше вопросов не последовало. То есть, братья и сестры, мы и сегодня должны уметь увидеть больного брата, увидеть страждущего, увидеть голодного, увидеть скорбящего, и чтобы отнестись так, как отнесся бы Иисус Христос. И зная, что правильное отношение к братьям – это правильное отношение к Иисусу Христу. Братья и сестры, сегодня у нас пост и молитва о брате, и поэтому мы сейчас тоже помолимся. Но я хотел предложить помолиться о том, чтобы в нас были те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Чтобы то, о чем мы проповедуем, чтобы мы это умели делать. И пускай Господь благословит нас в этом. Аминь. Язык нам знать, понятный ближнему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.